Глава 20. Приманка для Белова. Варя. Как и было велено, точнее приказано, я в тот же день поехала в клинику на обследование. Сдала все анализы и внимательно осмотрела персонал в попытке вычислить что-то подозрительное. Но, к сожалению, а может, к счастью, ничего странного не было. Врач очень вежлив, улыбчив и внимателен. Медсестры также вели себя максимально гостеприимно. В принципе, все как в любой приватной клинике, ведь ты оставляешь им свои денежки. Однако дело оказалось совсем непростое, и слежки за клиникой было недостаточно. Чтобы не упустить очередную жертву, пришлось пополнить силы новыми сотрудниками двух участков. Гущин связался с начальником 107-го отдела, они все обговорили и решили приставить по одному человеку каждой пациентке, которая наблюдается в этой клинике, за исключением беременных. Время идет, а результата ноль, уже вторая неделя пошла, и пока что все тихо. Конечно, это хорошо, ведь никто не пострадал, но с другой стороны, этих мерзавцев надо поймать и наказать за предыдущие преступления. Я немного увлеклась и отвлеклась этим расследованием, что позволило мне не так много думать о Руслане, который 5 дней назад пропал со всех радаров. Куда именно он исчез, ясно как белый день. Тем более Владик подтвердил, что он уже у Мамаева. И еще проболтался, что Косов тоже на него вышел, но люди Мамаева успели схватить его первыми. «Что-нибудь узнал про Гущина?» — спрашиваю друга. После работы я приехала к нему домой, как часто делаю, чтобы просто поговорить или узнать какие-то новости, если они есть. «Пока нет, все чисто», — сухо отвечает Владик, продолжая клацать по клавиатуре. «А про Васильева?» — следующий немаловажный вопрос. «Кое-что нашел, но пока не уверен и говорить не буду. Сначала все проверю». Проговаривает, и я понимающе киваю. Несколько минут тишины прерывает звонок в дверь. Встаю с кресла, куда я забралась ногами, и иду открывать, потому что знаю, кто пришел. «Привет», — здоровается Костя, переступив порог квартиры. «Ты долго?» — произношу, развернувшись. «Ездил дворами». Отвечает, и мы вместе возвращаемся в комнату к Владику. «Почему? Что-то не так?» Интересуюсь, нервно прикусив губу. «Появилось ощущение, что за мной кто-то наблюдает», отвечает, присаживаясь на диван. «Есть мысли, кто?» спрашивает Влад, оторвавшись от экрана компьютера. «Ох, ребята!» Тяжело вздыхает Костик. «Я случайно слышал разговор подполковника с Васильевым». «Так и думала», срывается с моего языка. Васильев не просто так оказался в нашем участке, так как Гущин знает про случай в академии. Он надеялся, что появление Стаса повлияет на Руслана, и тот будет более сговорчив, озвучивает мои догадки. «Эмоциями хотел взять», киваю больше самой себе. «Да, эмоциями и тобой», говорит и поднимает взгляд на меня. «В смысле?» Хмурюсь, ерзая на месте. «Они решили сделать тебя приманкой не столько для этой группировки, сколько для Белова. Думают, что он припрется тебя спасать». «Поэтому меня не допрашивали», — понимающе качаю головой. «Знали, что я ничего говорить не буду, а если окажусь в опасности, Руслан прибежит, потому что это Руслан». «Именно», — подтверждает Костя. «Занервничает, на Васильева сорвется, у них будет новый повод задержать его, и будет хоть пара часов для допроса, пока не приедут его адвокаты». «Не ожидала от Гущина», — с грустью и разочарованием проговариваю. «С одной стороны, это его работа, но обидно, да, что в Руслана не верит». Высказывает свое мнение Костик. «Он столько лет служил, у него самая высокая раскрываемость. Как можно так легко поверить, что Белов играет на два фронта? Вопрос в пустоту». «Мы хорошо постарались», — отвечает Владик. «Да уж, поработали на славу», — горько усмехается. «Теперь остается надеяться, что Руслан справится, и все быстро закончится». «Кстати», — влезаю, вспомнив мучающий меня вопрос, «если ему никто не верит, как он выйдет чистым из воды?» «Арестуют всех», — усмехается друг. «Никто ведь не знает, что он все подстроил, и это легенда для внедрения в банду. Тот же Гущин может подумать, что Руслан просто одумался». Говорю, и мне страшно от одной только теории. «Может, и, скорее всего, так и будет думать, но ты забываешь, кто твой парень». «Жених». Почему-то прерываю и поднимаю руку, где на пальце кольцо из проволоки. «Даже так?» — усмехается Костя, пока Владик сидит с открытым ртом и удивленным взглядом. «В общем, кроме меня и вас, есть еще один человек, который в курсе всего», — ошарашивает заявлением. «Как? Почему мы не знаем?» — переводит взгляд с меня на Костю друг. «Потому что это Белов. Другого объяснения у меня нет», — хмыкает Зорин. «У него есть знакомые в наркоконтроле, они учились вместе, и Руслан обратился к нему, рассказал всю легенду, и если по закону, то получается Миронов его куратор». «То есть можно не волноваться, что Руслана закроют в той же камере, что и Мамаева?» Спрашиваю с надеждой. «Переживать не о чем», — уверяет Костя, и я выдыхаю с облегчением. «Отлично!» — хлопает в ладони Владик. «А мы что делаем дальше?» Интересуюсь, намекая на наше расследование. «Все, как и планируем, выбора нет, тебе придется играть роль приманки». Виновато смотрит на меня Костя. «Не смотри так, все нормально», — улыбаюсь. «Мне даже нравится, и вообще не факт, что я буду интересна преступникам со своим диабетом». «Ну, это к лучшему», — кивает Костя. «Ну, в смысле, не твой диабет, а что ты в безопасности». «Все нормально», — усмехаюсь. «Ладно, я поехал, дома ждут». С этими словами он встает на ноги, жмет руку Владику, и я провожаю его до двери. «Будь осторожен», — говорю, и мы прощаемся. «Владик, я тоже поеду», — кричу из коридора, открывая приложение, чтобы такси вызвать. «Может, здесь останешься? Мне так спокойнее», — появляется в прихожей друг. «А мне спокойнее у себя дома, к тому же новую статью готовлю», — отвечаю, одеваясь. «Какая еще статья?» — хмурится друг. «Пару дней назад на другом конце города нашли труп без рук». Проговариваю и вспоминаю тот дичайший страх, когда ехала на место преступления, и спавший с груди груз, когда убедилась, что это не Руслан. «Когда ты успеваешь по местам преступлений мотаться? Сейчас у нас другие задачи, прекращай это все. «Хватит на меня ворчать. Это, считай, моя работа, которая, кстати, меня кормит. И у меня есть читатели, которые ждут новые статьи». Говорю в сердцах и, надев шапку, приподнимаюсь на носочки, целую друга в щеку и выхожу из квартиры. «Ты мне про кольцо еще ничего не сказала?» Обиженно кричит вслед, когда я сбегаю по лестнице вниз. «В следующий раз!» — отмахиваюсь от него. Такси уже ждало у подъезда, и, сев в машину, я поехала домой. Доработала статью и, выложив ее в своем блоге, ушла спать, еще не зная, что меня ожидает утром. Мой прекрасный сон, где я с Русланом за ручку бегаю по полю, прервали настойчивым звонком в дверь и бесконечной трелью телефона. Подскочив как ошпаренная и толком не открыв глаза, я отвечаю на звонок и плетусь к двери. «Владик, какого чёрта?» — бурчу недовольно в телефон. «Мне было так хорошо во сне, да смотреть хочу, да и время 6 утра, кто так рано в гости приходит». «Дверь открывай, быстро!» — рявкает в трубку так, что я вздрагиваю и в момент просыпаюсь. «В чем дело?» — спрашиваю, открыв другу. «Херово дело!» — бросает и, не разувшись, идет в спальню. «Что-то с Русланом?» — испугавшись, иду за ним. «Нет». Сухо бросает и, достав сумку из шкафа, начинает набивать ее моей одеждой. «Влад, что происходит?» — выпучиваю на него глаза. «Ты и твои статьи!» — тычет пальцем в меня. «Вычислили тебя, и на этот раз мне не удалось отбиться. Эта сука Самвер обвела меня вокруг пальца». «Кто?» — переспрашиваю, пока что не понимая ничего. «Самсонова Вера. Она уже взламывала тебя, когда мы думали, что это менты. Она долго пыталась пробраться через мою защиту, и вот, нашла брешь и влезла в систему». «И что? Ну, максимум блок мой себе возьмет. «Ты дура, Вава!» — орёт на всю квартиру. «Эта мерзавка работает на Мамаева. Вещи собрала и поехали отсюда, пока за тобой не пришли другие люди». После этих слов я осознала уровень опасности и сделала, как сказал друг. Минут 20 спустя, за которые я собрала самое необходимое, а Владик запустил на моих компьютерах программу самоуничтожения всей системы, мы спускаемся вниз и садимся в его машину. «И куда едем?» — дрожащим голосом интересуюсь. «В одну из моих квартир», — отвечает друг, которого я сегодня не узнаю. Несмотря на спортивное телосложение, он всегда был милым парнем, а для меня и вовсе оставался тем мальчиком из детдома. А сегодня рядом со мной взрослый мужчина с серьезным выражением лица и максимально сосредоточенный. «В одну из?» — уточняю, нахмурившись. «Ты живешь на съемной квартире, потому что привык уже к ней и неохота разбирать кабинет и переносить в другую», — поясняет, заставляя только сильнее нахмуриться. «Когда ты свою купил?» — непонимающе смотрю на него. «Первую, когда продал программу». «В смысле первую? То ли я туплю, то ли не знаю что». «Вава, я пишу компьютерные программы, продаю их и зарабатываю на жизнь. После каждой продажи я покупал квартиру. Лучшее вложение — это недвижимость». «И сколько ты программ продал?» Обиженно спрашиваю, потому что я считала нас друзьями, и вроде хорошими новостями надо делиться. 6. Коротко отвечает и смотрит в зеркало заднего вида. «То есть ты везешь меня в одну из твоих 6 квартир?» 4. «И, Вава, это сейчас не важно. Отмахивается от меня. Важнее, что ты в опасности. Спрячешь меня, и все. Бурчу и отворачиваюсь. «Я тебя знаю», — фыркает. «Не вздумай выйти из квартиры или тем более в участок сорваться». «Вообще я там работаю, и Мамаев не идиот, не будет нападать на меня в полицейском участке». «По дороге, Вава!» — орёт как резанный. «Ты слишком долго с Русланом общался, его привычки тебе передались». «Так ведет себя любой человек, когда его близкие в опасности. И, пожалуйста, не заставляй закрывать себя на ключ». Смягчая тон и поджав губы, я неохотно киваю. Остальную часть дороги мы едем в тишине, а через полчаса подъезжаем к жилому комплексу в новостройках со шлагбаумом и будкой охраны. Влад показывает удостоверение личности мужчине, нас пропускают на территорию, и автомобиль въезжает на подземную парковку. Владик в спешке достает мою сумку и, взяв под локоть, ведет к лифту. А поднявшись на третий этаж, он открывает дверь и пропускает меня в квартиру. «Значит так, я сейчас еду к себе, буду воевать с этой стервой. Ты никуда не выходишь. Продукты я закажу и скажу дяде Феде, чтобы забрал у курьера и сам принес». Протараторил, развернулся и вышел из квартиры. Я не успела и слова вставить. Выбора у меня нет, как бы сильно ни хотелось, но он прав. И Белов был бы полностью с ним согласен. Да и лучше засунуть в одно место своих тараканов и не усложнять и так непростую ситуацию. Посижу пару дней здесь, пока все не устаканится, а потом решим, что делать. Квартирка, к слову, очень просторная и обустроена по последнему писку моды. Здесь есть все необходимое для жизни. Конечно, не мой дом, но очень хорошо. Через час ко мне постучался тот самый охранник из будки, дядя Федя. Вручил пакеты с продуктами и сказал, если мне что-то нужно будет, набрать его по стационарному телефону. Поблагодарив его, я разобрала покупки, приготовила себе завтрак, сделала укол и включила телевизор. Наверное, час прощелкала каналы, но не нашла ничего интересного. А потом позвонил Влад. «Вава, телефон лучше в микроволновку засунь. Я уже отправил тебе новый, который не отследить. И ноутбук, а то мозг вынесешь». Обрадовал меня друг. «Спасибо», — вздыхаю от безысходности. Сделала все, как Владик просил. И следующие несколько дней я сходила с ума, одна в чужой квартире. А сегодня, с самого утра, у меня плохое предчувствие. И не зря, к обеду в дверь позвонили. Открыв, я чуть ли не прыгаю до потолка от радости, увидев любимого человека. Но он останавливает меня, протянув салфетку, на которой написано «Подыгрывай». Мозгов, слава богу, хватает, чтобы понять, что происходит, и я включаюсь в игру. «Чёрт!» — громко ругаюсь и делаю попытку захлопнуть входную дверь обратно. «Я, детка!» — криво усмехается мой мужчина и толкает дверь так, что та чуть не слетает с петель. «Нашёл!» — шепчу испуганно, одними губами, отходя назад, но смотрю на него горящими глазами. «Не думала ведь, что будет иначе!» Продолжая пугающе ухмыляться, он наступает на меня. Белов проходит в квартиру, и коридор моментально становится в разы меньше. Древесный запах, смешанный с нотками табака и морозным воздухом, проникает в легкие, возвращая меня в недалекое прошлое. Так хочется прильнуть к его груди, обнять изо всех сил и не отпускать. «Очень на это надеялась», — отвечаю на грани слышимости и прижимаюсь спиной к стене. Телефон в руке вибрирует, и, бросив взгляд на экран, вижу сообщение от Владика. «Руслана проверяют. Ты его задание. Делай вид, что он твой самый большой враг. Постарайся, Вава, за вами следят со всех сторон». «Ты забыла, кому дорогу перешла?» Проговаривает, опёршись одной рукой в стену и нависая надо мной, как скала. «Работа такая, детка. Я тебя найду даже под землей. Произносит тихо, отчего его хриплый голос кажется пугающим. «Где ты очень скоро окажешься?» Шепчет на ухо, и меня обдает холодом. «Из него куда лучший актер, чем из меня, но мне нельзя облажаться. Сейчас от меня зависят наши жизни, так что нужно сделать максимум. Нужно взять с него пример. Он такой убедительный. Моментами кажется, что никакая это не игра. Ты этого не сделаешь. Тебе совесть не позволит». Пытаюсь играть храбрость, но дрожащий голос все же выдает меня с головой. «У меня давно нет ни совести, ни жалости». Хмыкает и проводит носом по моей щеке. Предательское тело реагирует моментально, покрываясь россыпью крупных мурашек. «Зачем ты пришел?» Нахожу силы поднять на него взгляд. Над бровью свежий шрам, красиво очерченные губы обветрены, борода стала гуще и длиннее, но он по-прежнему безумно привлекателен. «Наказать», — отвечает сквозь зубы. «Снова?» — округляю глаза. «Я уже заплатила, и достаточно?» «Я решаю, когда будет достаточно», — рявкает, заставляя меня вжаться в стену. «Ты едешь со мной, и не вздумай даже брыкаться». Лезет рукой к себе в карман и в один миг надевает мне на запястье наручники, после чего впивается в мой локоть и тащит к выходу. «Отпусти меня!» — требовательно кричу, пока меня без верхней одежды и босиком тянут по подъездной лестнице вниз. «Это точно постановка? Как-то все слишком реально!» «Рот закрой!» — прилетает в ответ ровным тоном. «Ты не имеешь права, это незаконно!» «Закон здесь я!» — рявкает мужчина, резко остановившись, из-за чего я врезаюсь носом в его грудь. «Я на тебя в суд подам», — тихо произношу, собираясь отойти назад, но он крепче сжимает мой локоть, буквально вдавливая меня в себя. «Ты от нас не убежишь», — шипит мне в лицо. «Если только на тот свет», — добавляет слишком спокойным голосом. «Ты мерзкий, продажный мент!» Выплевываю ему в лицо, вопреки внезапно охватившему меня страху. «Запомни это», — хмыкает, скривив свои контурные губы, и продолжает идти. Когда мы оказываемся на улице, где морозный воздух режет до костей, Белов заталкивает меня на заднее сиденье черного внедорожника, захлопывает дверь и садится за руль. Слежу за ним, трясясь, как лист на ветру, а он тянется к бардачку, достает оттуда какой-то баллончик и через секунду брызгает его содержимым мне в лицо. «Что ты?» — все, что успеваю сказать перед тем, как отключиться. Очнулась я уже в подвале, на дряхлом матрасе, а в нескольких шагах в кресле сидит мой надзиратель и листает какой-то журнал. Теперь сомнения усилились, и, смотря в его лицо, я задаюсь вопросом. «А это точно маска? Или деньгами можно купить и самых честных?»